Вопрос 11. Я беременна. Муж хочет секса. А мне страшно. Что делать? Беременность и секс. Снова весна, прилетают грачи. Жена не даст, опять драчи. Примерно так звучит пошлое народное творчество, если его слегка подредактировать для нашего рассказа. Мужское коллективное бессознательное не зря родило эту идею. Родило. Хм, какое уместное слово в нашем случае. В общем, пока жены готовятся рожать детей, их мужья сочиняют подобный юмор. Что же толкает их на это? Сейчас узнаем. Первым вошел живот. Он явно выпирал вперед. Уже на третьем триместре девица автоматически всплыла у меня в голове. И не удивляйтесь, девицами я называю всех молодых женщин, пока никто не обижался. Беременная осторожно села в кресло и утомленно откинулась назад. Выдохнула, помолчала. «Я уже измучилась от страха», — начала молодая женщина. «А муж мне в этом не помогает, а только мешает. Он настаивает на сексе. Говорит, весь истрадался. А мне не хочется, мне вообще не до него. Не то, что я мужа не люблю. Люблю. Да только он не хочет понимать, что у меня сейчас мысли о чем угодно, только не о сексе. И в чем тогда цель нашей встречи? Я хотела бы знать, можно ли заниматься сексом во время беременности. А то мне страшно. И что лучше, спонтанные роды или кесарево сечение?» «Давайте начнем с первого вопроса», — предложил я. «Чего вы боитесь?» «Боюсь, что секс повредит ребенку или появится какая-нибудь инфекция, или роды начнутся раньше времени». «Видимо, это ваша первая беременность», — заключил я. «Да», — с некоторым удивлением ответила она. «А как вы догадались?» «Типичные страхи для первой беременности и типичная реакция мужа, который не понимает ваших страхов, а ослеплен собственным сперматоксикозом. Где он, кстати? С вами пришел?» Девушка кивнула. «Так зовите его сюда. Сейчас все вместе обсудим, чтобы не получилась игра в испорченный телефон. Впрочем, нет, сидите, я сам его позову». История беременной Софии и назойливого мужа Вадима. Ребенка они хотели завести немного позже, годика через два. Для предохранения использовали презервативы, но только в опасные дни, а в «безопасные» в кавычках дни практиковали прерванный половой акт, потому что Вадиму не нравились презервативы. «Член в нем ничего не чувствует», — подтвердил муж. Однажды все закончилось задержкой месячных. Тест показал, что Софья беременна. Будущие родители были в растерянности, но приняли решение рожать. Девушка почувствовала страх, к горлу подступила тошнота. Первый триместр прошел под диктовку токсикоза. Софье было совсем не до секса. В этот период Вадим проявлял заботу и терпение, постоянно водил Соню по врачам, про интим не заикался. «Мастурбировал?» — обратился к Вадиму. «А куда деваться?» — развел тот руками, заменившими ему жену. Во втором триместре Софье стало еще страшнее. Каждый визит к врачам сопровождался дичайшим стрессом. Ее гинеколог казалась грубой и категоричной, постоянно говорила о каких-то опасностях, которых нужно остерегаться. Девушка боялась задавать врачу вопросы и уходила совершенно запуганной. Муж был бессилен. Его попытки успокоить жену словами «не волнуйся, все будет хорошо» не работали. С каждой новой неделей Соня погружалась в пучину изнуряющих страхов. К слову сказать, ее попытки найти на женских форумах ответы на свои страхи оказались безуспешными. Стоило задать вопрос, как сбегалась толпа знатоков с прямо противоположными советами, и начинался холивар. На этом фоне отношения с мужем ухудшались. Вадим уже открыто намекал на секс, всячески демонстрируя свою эрекцию, и однажды, не выдержав, набросился на жену с упреками. «Опять ты мне не даешь, опять мне дрочить!» Соне стало только хуже. К страхам добавилось чувство вины, которое муж пытался эксплуатировать. Однажды, скрипя сердце, Соня решилась заняться с мужем сексом. Вадим, узнав об этом, обрадовался. Весь день вился около жены назойливой мухой. Вечером, когда случился секс, он был также нетерпелив и думал только о себе. Попытка закончилась провалом. Поскольку главным условием было использование презерватива, коитус, половой акт, затянулся. В итоге Вадим не успел кончить к моменту, когда Софья заявила, что устала и пожаловалась на неприятные ощущения во влагалище. Пропасть между супругами нарастала. А тут еще Соня решила обсудить с мужем партнерские роды. Тот просто взвился, перейдя на крик. «Раньше женщина уходила в лес и возвращалась с ребенком в подоле. А ты хочешь, чтобы я смотрел, как из тебя вылезает ребенок? Как мне потом с тобой сексом заниматься?» Это было последней каплей. Соня поняла, что нужно обращаться за помощью, иначе станет одинокой мамой. Муж от парной консультации у психотерапевта отказался, но согласился проводить жену к врачу. «Красавцы!» — одобрительно покачал я головой. «Все по классике. Про вас можно книгу написать. Многие мои клиенты подумают, что это про них. Начнем, так сказать, сначала. Сразу предупрежу. Прерванный половой акт — штука крайне ненадежная. Погуглите про индекс Перля». Индекс Перля — индекс, показывающий эффективность выбранного метода контрацепции. Чем ниже этот показатель, тем надежнее метод контрацепции. Известно, что 27% женщин при этом получают незапланированную беременность. Дальше включается физиологическая гормональная перестройка. Если помножить ее на страх, то ранний токсикоз обеспечен. Но это все цветочки по сравнению с проблемой в отношениях. Секс — это ведь не обслуживание уставшей, испуганной, беременной женой своего законного мужа, истосковавшегося по интимным удовольствиям. Секс — это вознаграждение каждому из партнеров за поддержку, заботу, внимание, нежность и любовь. Банальная вишенка на торте, не так ли? «Да я заботился!» — недовольно фыркнул Вадим. «Для того, чтобы заработать баллы и потратить их на секс, это забота о себе. А вы обратили внимание на слово «каждому»? Вы сделали так, чтобы Софья захотела секса с вами не из чувства вины, а для своего удовольствия?» «А что я должен был для этого сделать?» — буркнул мужчина. «Этот вопрос нужно было задать своей жене». «Ну и что я не сделал, чтобы ты захотела со мной сексом заняться?» — пробормотал Вадим в сторону жены. Соня заплакала. «Ты никогда не спрашивал, что мне нужно. Мне постоянно приходится тебя обо всем просить. А ты все время на работе или играешь на компьютере. Только возишь меня к врачам. И на том спасибо». Вадим угрюмо уставился в пол. «Вижу, встреча плавно превратилась в семейную консультацию. Не возражаете, если я вам дам домашнее задание на двоих?» Супруги согласились. «Вот и замечательно. Называется оно «чувственное фокусирование». При соблюдении временного моратория на вагинальный секс». Тут глаза Вадима округлились. «Оральный секс, взаимная мастурбация, возможно, если инициатором станет Софья. Вадим, услышали?» Мужчина угрюмо кивнул головой. «А вам, Софья, предлагаю встретиться и поговорить про страхи. Потом обсудим, какой способ родов выбрать и почему мужу лучше присутствовать при рождении ребенка». Лицо девушки прояснилось. Чего нельзя было сказать о ее спутнике? «Господи», — подумал я, — «хорошо, что мужчины не рожают. Замучился бы с этим сильным полом». Мнение врача. Беременность и послеродовой период — время серьезных биологических, психических и социальных изменений для женщин. Исследователи сходятся во мнении, что сексуальная функция у беременных снижается по сравнению с периодом до наступления беременности. Более того, у многих женщин она остается на низком уровне и после родов. Слава богу, не очень долго, но мужчинам и это кажется бесконечным. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Что мешает беременной заниматься сексом? Давайте опираться на факты. Пары реже занимаются сексом во время беременности. Почему? Да потому что с первого триместра беременности у женщин снижается сексуальное желание, а к третьему триместру уменьшается продолжительность полового акта и становится сложнее достичь оргазма. Все это связано с естественными физиологическими факторами. Во-первых, гормональные изменения. Повышение уровня прогестерона, пролактина и эстрогена, которые, как считается, могут вызвать симптомы токсикоза, тошноту и рвоту, и болезненные ощущения в молочных железах. Во-вторых, увеличение веса, сопровождающееся повышенной утомляемостью, одышкой, тяжестью в теле при движении и болью в области малого таза. В-третьих, дискомфорт во время коитуса, связанный с нехваткой смазки влагалища и сокращениями матки. Не меньшую ограничивающую роль играют эмоциональные факторы. Страх, что половой акт опасен и может повредить плоду. Страх, что изменение форм тела и прибавка в весе во время беременности снизят привлекательность для партнера. Страх возникновения кровотечения, выкидыша или преждевременных родов. Страх вагинальной инфекции. Свой негативный вклад вносят плохие отношения в браке, отсутствие поддержки и понимания со стороны партнера, неудовлетворенного сексуальной жизнью. Но не только беременность влияет на сексуальную функцию. Нужно еще учитывать сопутствующие обстоятельства. Ведь чем старше женщина, чем больше продолжительность брака и количество предыдущих родов, тем реже случается секс во время беременности. Ну и совсем становится грустно, когда беременность развивается на фоне уже существующей депрессии или наличия выкидышей в анамнезе. Отдельно хочется упомянуть про лишний вес, неудовлетворенность образом тела и конфликты с партнером на этой почве. Современный культ молодости и красоты заставляет женщин стремиться к стройности. Заметная прибавка в весе во время беременности и послеродовые изменения фигуры становятся серьезным ударом по отношениям. Многие женщины боятся, что это снизит их привлекательность в глазах мужа, и порой этот страх небезоснователен. Представьте, каково это — увидеть в глазах мужа разочарование, а фигурка-то у моей уже не та. Наконец, существуют и культурные различия в отношении к сексу во время беременности. Если европейские исследователи выявляют женские сексуальные дисфункции в 24% на третьем триместре и в 40% после родов, то в Китае распространенность такой дисфункции во время беременности находится на уровне 96% и снижается на послеродовой стадии до 64%. Как говорится, почувствуйте разницу. Наши искренние соболезнования китайским мужчинам. Хотя, если для них это норма жизни, может, не так уж сильно они страдают. Раз мы добрались до послеродового периода, давайте разберемся, какие проблемы для него актуальны. Как способ родов влияет на секс? Первым фактором, который может повлиять на сексуальную функцию, является способ родов. Если предельно упростить, то их можно разделить на вагинальные роды и кесарево сечение. Всемирная организация здравоохранения рекомендует выполнять кесарево сечение только при медицинской необходимости, то есть в 10-15% случаев. Но кто сейчас верит в ВОЗ? В 2016 году исследование Европеристат показало, что на кесарево сечение, плановое и экстренное, приходилось не более 24% всех родов в ЕС. Уже к 2022 году показатели заметно выросли и находятся в пределах 30-50% в зависимости от страны. В США частота кесарево сечения составляет 32%, в Южной Корее — 45%, а в Бразилии — 55%. Цифры просто космос, не так ли? На этом фоне самым взвешенным подходом отличился, кто бы вы думали, Израиль. Там показатель составляет 14,8%. Евреи что-то знают? Так и да. Список осложнений для матери плода при кесаревом сечении огромен, но кого это, кроме евреев, волнует? А то ж. Большинство исследователей считает, что способ родоразрешения в краткосрочной перспективе не оказывает существенного влияния на послеродовую сексуальную функцию. А если составить рейтинг по наименьшему негативному влиянию способа родов на сексуальную функцию женщины в средней и долгосрочной перспективе, то его возглавят спонтанные вагинальные роды, обогнавшие вагинальные роды с эпизиотомией, то есть рассечением, и кесарево сечение. С чем сталкивается женщина после родов? Итак, независимо от того, каким способом женщина собирается рожать, в 80% случаев сразу после родов она столкнется с сексуальными проблемами, связанными с физическим состоянием — боль, разрывы промежности, последствия операций. А как объяснить высокую распространенность сексуальной дисфункции через 3 месяца — до 60%, и через 6 месяцев — до 31% после рождения ребенка? Выяснилось, что на состояние молодой матери, кроме биологических причин, перестройка гормонального фона, грудное вскармливание, влияют, кто бы мог подумать, психические и социальные факторы, стресс, усталость и недосыпание, тревога и депрессия, нарушение образа тела, отсутствие поддержки со стороны окружения и качество партнерских отношений. Исследователи заморочились и выяснили, какие причины возглавляют хит-парад отказов от секса. Это три формулировки. Я слишком устала. А вдруг ребенок проснется? Вообще нет времени на это. Ты разве не видишь? И лишь после них идут болезненные ощущения в области гениталий. Так что же происходит с сексом после родов? Как правило, врачи настоятельно рекомендуют женщинам подождать с возобновлением вагинального секса 6 недель после родов. Мужчины, слушающие меня сейчас, наверное, упали в обморок. 6 недель без секса — это кошмар! Да ничего подобного. Мастурбацию по такому случаю никто не отменял. Только не думайте, что мастурбируют после родов исключительно мужчины. Уж поверьте, женщины тоже не лишают себя малой талики удовольствия. По крайней мере, до 40% из них занимаются мастурбацией в этот нелегкий период. После родов заметно возрастает значение орального секса. Если отношения между партнерами хорошие, мужчина с воодушевлением играет свою родительскую роль, всячески поддерживает мать своего ребенка, то вероятность получения орального секса от нее, в просторечии минета, стремится к максимуму. А как вы думали? Ученые выяснили, женщины при этом испытывают удовлетворение от реализации сексуальных потребностей и желаний своего партнера. Не стоит им в этом удовлетворении отказывать. Верно, мужики? В дальнейшем, по мере восстановления женской сексуальной функции, партнеры начинают использовать проникающий вагинальный секс и куннилингус. Жизнь налаживается. Как повысить женское сексуальное желание после родов? Все очень просто. Согласно исследованиям, большинство женщин указали, что степень их сексуальности в послеродовой период напрямую зависит от трех факторов: выраженности интимных чувств к партнеру, уровня заинтересованности мужчины в сексе, эмоциональной близости и поддержки со стороны партнера. И еще один важный момент. Бытует миф о том, что присутствие партнера во время родов может иметь пагубные последствия для последующей сексуальной жизни. Это заблуждение. На самом деле женщины отмечают положительное влияние партнерских родов для восстановления сексуального желания в послеродовом периоде. Так-то? Мужчине есть место в роддоме? Рядом со своей женщиной. Только не воспринимайте это как универсальную врачебную рекомендацию, ведь не в каждой культуре и или религии приветствуется подобное мероприятие. Но если женщина просит, и других препятствий для этого нет, мужчине стоит задуматься. Чтобы не кусать локти после родов, попутно сочиняя пошлые стишки про весну и грачей. Послесловие. Софья увлеченно работала со своими страхами. Ее партнер особым рвением не отличался, однако на встрече, посвященной партнерским родам, признал: «Общение с вами хорошо повлияло на Соню». Он посмотрел на жену. «Секс в нашей жизни появился. С этим у нас однозначно лучше, чем у китайцев». «Не слушайте его», — улыбнулась Софья. «Просто он понял, что нужно делать, чтобы я его хотела». Не на 100%, конечно, но однозначно лучше, чем до встречи с вами. «Прелестно», — ответил я. «Теперь давайте обсудим, чем партнерские роды однозначно лучше похода женщины в лес за ребенком». Вадим закатил глаза, Соня захихикала. Жизнь налаживалась. Приложение. Вопросы, которые мы задаем женщинам во время беременности и в послеродовом периоде. Анализ ответов позволяет оценить вероятность развития или наличие женской сексуальной дисфункции. Первый. Не могли бы вы сказать мне, когда вы забеременели? Второй. Была ли эта беременность запланированной? Третий. Есть ли у вас какие-либо личные соображения по поводу текущей беременности? Четвертый. Как беременность повлияла на вашу жизнь? Пятый. Как беременность повлияла на вашу семью и близких? Шестой. Какие изменения произошли в вашем организме во время беременности? Седьмой. Какие психологические или эмоциональные изменения произошли во время беременности? Восьмой. Как вы себя чувствовали с начала беременности, до и после родов? Девятый. Какие изменения в сексуальной жизни или сексуальной функции происходили во время беременности и после родов? Десятый. Как вел себя ваш партнер от начала беременности до послеродового периода? Вы удовлетворены его действиями? Мужчины, обратите внимание на последний вопрос. Не подведите.